две встречи. Когда Брюлов был в зените славы, к нему явился однажды 20-летний офицер лейб-гвардии финляндского полка, чтобы показать свои рисунки. Брюлов участливо смотрел на молодого человека, коротко стриженного, темнолицего и худого. Вид его выдавал несомненную бедность. Рисунки же, изображавшие полковых сотоварищей и уличные простонародные сценки, свидетельствовали о наблюдательности и правдивости. Такое сочетание не сулило особой удачи. Офицерик рассказал Брюлову, что посещает вечерние рисовальные классы академии, что любит эрмитажных малых голландцев, сатирические рисунки англичанина Хогарта и француза Гаварни, и что хотел бы посвятить свою жизнь искусству. «Что ж, продолжайте работать, друг мой», — сказал в ответ великий Карл. «В рисунках ваших виден талант. Но службы военной все же не бросайте. Вот вам мой совет. Каждому необходим верный кусок хлеба, не так ли?» Молодой человек последовал совету и долго еще тянул постылую военную лямку, но мечту свою не оставил. Из рисовальных классов ему, как военному, удалось со временем перейти в класс батальной живописи вольно приходящим учеником. На счастье, старик-профессор, к которому он попал, добродушный немец Заурвейт, дал ему волю. Не очень замучивал гипсами и законами композиции, предоставляя молчаливому и упорному бедняку-гвардионцу рисовать, что вздумается. И тот продолжал рисовать, что видел вокруг себя. Однополчан в казарме или на бивуаке, купцов, чиновников, извозчиков, квартальных, петербургских щеголей и девиц. Называл он это «учиться жизнью». Прошло без малого 12 лет. Офицер, его звали Павлом Андреевичем Федотовым, покинул все же военную службу и, давно уже учась по вечерам в академии, зарабатывал на скудное пропитание иллюстрациями и рисунками для сатирического листка. Но заветной мечтой его оставалась живопись. И вот, наконец, он показал на осенней академической выставке первую свою картину. Называлась она «Свежий кавалер» и представляла тупицу чиновника, хвастающего перед кухаркой намедни полученным первым орденом. Он стоит босой, с папильотками на голове, посредине прибранной после ночной пирушки комнаты, у стола с объедками и опивками. Видно, вспрыскивал награду с друзьями и гордо тычет пальцем в орденский крестик, прицепленный к накинутому на плечи халату, в то время как кухарка, насмешливо улыбаясь, протягивает ему стоптанные сапоги. В картине было множество метко наблюденных подробностей. Она имела на выставке неожиданный успех. Нравилась она, как ни странно, и академическим профессорам, увидевшим в ней забавную бытовую сценку, написанную на голландский манер. Прослышал о необычайной картине и сам Брюлов. Больной, измученный приступами сердечной слабости, он собирался в последнее свое путешествие. и перед самым отъездом велел принести картину на свою академическую квартиру, а затем пригласил к себе ее автора. Кто знает, что передумал великий Карл, глядя на этот не слишком умело написанный холст, так разительно противоположный всему, что сам он, Брюллов, всей своей жизнью отстаивал в искусстве. Одно лишь несомненно, в забавной на первый взгляд сценке Брюллов разглядел нечто более значительное, чем видели в ней недалекие профессора. Невежество, чванливая тупость мелкого чиновничества, грубость и пошлость будничного российского быта — не было ли все это действительной, правдивой изнанкой блеска и пышности высшего света? Не звучала ли сама поза свежего кавалера, задрапированного как в тогу в свой грязный халат, убийственной насмешкой над античными позами героев академических картин, разоблачением их напыщенной лживости? И, наконец, не говорила ли эта сцена о той неприглядной и жестокой правде, на которую давно уже указывала русская литература и от которой так упорно отворачивалась русская живопись? Как не чужда была великому Карлу подобная проза жизни, у него хватило ума и мужества сказать на этот раз Федотову: «Поздравляю вас, вы победили меня». Услышать такое из уст Брюллова было для Федотова неожиданностью и великим счастьем. Но то, что понял, уходя из жизни, Брюллов, не могли и не хотели понять другие. Те, кто грелись в лучах его славы и полагали себя продолжателями его дела. Опасения насчет верного куска хлеба, высказанные когда-то Брюловым бедняку-офицеру, оказались более чем основательными. Бедность, несчастье и непризнание преследовали Федотова, и спустя всего лишь 3 года после второй встречи с великим Карлом он заболел душевным расстройством и умер в роковом для многих талантов возрасте 37 лет. Картины же его, полные разящей иронии и печали о несовершенстве жизни, продолжали считаться пустяками, не стоящими серьезного внимания. Боги искусства, Колизей Фортунычи, не имевший за душой ничего, кроме выучки и окостенелых привычек, не желали видеть, что времена меняются и что нарождается новая сила, противостоять которой будет невозможно. Примечание. Колизей Фортунычи, так называли ученики профессора Академии Маркова, автора картин «Фортуна и нищие» и «Мученики в Колизее».